не смог бы обнаружить, почему вы так подходите друг другу. Так оно и есть, вот и все. Поэтому, Мэри Хортон, выходите за него замуж. Вам придется перенести многое. Насмешки, пересуды. Но по-настоящему ли все это имеет значение, не так ли? Я бы сказал, что у вас и так все это было. Почему бы не дать старым сплетницам реальную причину посудачить? Выходите за него. Это неприлично, почти порочно. Уверен, что именно так и будут говорить. Она подняла подбородок. Меня не заботит, что скажут другие люди. Я беспокоюсь только о том, какое влияние это окажет на Тима, как с ним будут обращаться, если он на мне женится. Джон Мартинсон пожал плечами. Он перенесет сплетни гораздо легче, чем разлуку, уверяю вас. Руки ее лежали стиснутые на коленях, и он положил на них свою руку. Думайте об одном, Мэри. Почему нельзя выйти за Тима? Что в нем такого особенного? Вы можете утверждать сколько угодно, что вы прежде считали его мужчиной. Но это не так. Именно в тот момент, когда вы увидели в нем мужчину, вы чуть не умерли от страха, правда? Это потому, что вы сделали ошибку, которую делают все, кто имеет дело с умственно отсталыми людьми. У вас в уме сложился образ Тима как ребенка. Но он не ребенок, Мэри. Подобно нормальным людям, дефективные растут и меняются с возмужанием. В определенном пределе их физического развития они перестают быть детьми. Тим взрослый, со всеми физическими особенностями взрослого человека и с совершенно нормальной гормональной деятельностью. Если бы он повредил ногу, он бы хромал. Но так как у него поврежден мозг, он хромает умственно, и этот недостаток мешает ему быть мужчиной не больше, чем искалеченная нога. Почему Тим должен жить, лишенный возможности удовлетворять одну из наиболее существенных потребностей, которую знают душа и тело? Почему он должен быть лишен своего мужества? Почему его надо укрыть и отгородить от его тела? О, Мэри, он и так лишен многого, очень, очень многого. Почему и этого его лишать? Разве он не человек, имеющий право на свой пол? Уважайте в нем человека, Мэри Хортон. Выходите за него замуж. Да, я понимаю. Она некоторое время сидела и думала, затем подняла голову. Хорошо. Если вы думаете, что при создавшихся обстоятельствах это лучший выход, я выйду за него. Молодец. Его лицо смягчилось. Вы оба получите гораздо больше, чем предполагаете. Она нахмурилась. Но сколько же нас ждет трудностей? Его отец? Думаю, нет. Думаю, Рон будет даже рад. Но только он один. И я, и Тим оба неопытны. И я не уверена, что могу как надо решить все проблемы. Не надо напрасно беспокоиться. Беда, что вы слишком думающий человек. Вы пытаетесь анализировать то, что обычно разрешается само собой, когда приходит время. Я бы сказал, что размышлять тут нечего. Там, где дело касается потребностей Тима, вы подходите идеально. Подавив смущение, Мэри сумела показаться спокойной. «Я не должна ведь иметь детей, правда?» «Да, не должны. Не потому, что недостатки Тима наследственные. Тут, кажется, вероятность небольшая. Но вы уже в том возрасте, когда детей не успеть поставить на ноги. А Тиму это будет не под силу сделать одному, если с вами что-то случится. Кроме того, вы уже не молоды и можете повторить несчастье его матери. А если так случится, вас ожидает величайшая насмешка судьбы». Статистически, если родить первенца после 35, вероятность иметь нормального ребенка уменьшается, и чем старше женщина, тем меньше на это шансов. Я знаю. Вы будете сожалеть, что у вас нет детей? Нет. Почему? Я никогда не собиралась выходить замуж и не стремилась к этому. Мне вполне достаточно одного Тима. Будет нелегко. Я знаю. Джон положил трубку и вздохнул. «Ну, Мэри, я от всей души желаю вам счастья. Теперь все зависит от вас». Она поднялась, взяла сумку и перчатки. «Я благодарю вас, Джон. Я вам бесконечно обязана и даю вам слово, что как смогу, буду помогать вашему делу. «Ничем вы мне не обязаны. Я буду вполне доволен, если узнаю, что Тим счастлив».